те времена, когда Париж жил на широкую ногу, и все можно было купить, Шале был элегантным молодым человеком и сорил деньгами. Помните милейшего Гедовена, который ради того, чтобы иметь возможность по-прежнему прожигать жизнь на Монпарнасе, убил некоего англичанина и сбросил его с моста в Сену? Шале мог бы оказаться его братом или кузеном, разве что отличался большей ловкостью. Почтенная семья не хуже других. Большие аппетиты. И тот неуловимый налет элегантности, что открывает человеку доступ во все места, где можно поразвлечься. Баронесса Вагнер с Галапагосских островов принадлежала, если можно так выразиться, к той же породе. Они с Шале посещали одни и те же бары, одни и те же салоны. По всей вероятности, они были знакомы. Оказавшись на мели, баронесса продала драгоценности, принадлежавшие не ей. Шале застояли 150 тысяч франков, плавил картины, оставленные ему на хранение. Баронесса умерла на пустынном острове, успел провозгласить себя его императрицей. Шале в одно прекрасное утро отплыл на Таити, а парижский суд заочно приговорил его к 2 годам тюрьмы. Разумеется, в списке пассажиров он значился не под собственной фамилией, а под более невинной фамилией Дюбуа. Теперь следовало бы описать таитянскую атмосферу, которая не похожа ни на какую другую. Женщины красивы и доступны. Письма из Европы идут месяц, и любое событие, пока о нем станет известно на Таити, успеет утратить весь свой драматизм. Как и везде, есть здесь небольшой клан прожигателей жизни, таитянский Монпарнас, если угодно, избравший местом встреч несколько баров и дансинг, который называется Лафайет. Самозваный Дюбуа становится признанным королем этой компании. Таитянки его обожают. В автомобиле у него постоянно нечто вроде небольшого гарема. Даже серьезные люди не в силах устоять перед его незаурядным обаянием и искрометным остроумием. Проходят месяцы. Дюбуа уже вхож во все клубы. В одном из них ему предлагают стать президентом. В один прекрасный день прокурор оказывается в затруднительном положении. Умирает секретарь суда, туземец, а между тем он единственный был в состоянии исполнять эту должность. «Скажите-ка, Дюбуа, слушаю вас, господин прокурор, вы, случаем, не лицензиат права?» «Да, разумеется, как все. Не согласитесь ли поработать? Работы не так уж много, часов 5-6 в день. Смотря какая работа. Я назначу вас секретарем суда. Соглашайтесь. Ну, ради меня. Прошу вас». Шале, он же Дюбуа, дал согласие и был назначен по всей форме. И надо сказать, никогда на Таити не бывало такого образцового секретаря суда. Мне подтвердили это все судьи. Так продолжалось 2 года. Иными словами, в течение 2 лет все судебные документы и печати находились в руках у мошенника, заочно приговоренного к 2 годам тюрьмы. «Скажите-ка, Дюбуа, слушаю вас, мой прокурор, хочу попросить вас об одной услуге. Может быть, у вас есть и степень доктора права? Я просто не решался вам об этом сказать. Ну так выручите меня. Председатель суда только что отбыл во Францию. Займите его должность хотя бы на несколько месяцев. Я ни на волос не преувеличиваю. Самое интересное, у Дюбуа взыграла совесть. Он попросил 2 дня на размышление и явился к прокурору с сокрушенной миной. Простите, но я не чувствую себя достойным. Но будет вам, уверяю вас. Нет, я настаиваю. Мне безмерно жаль. но я решительным образом отказываюсь.